Глава 18. Амир. Найди мне Ильдара, Расул. Вечерняя влажность противно бьет в лицо. Жить в Дубае в августе можно только перебежками. От одного кондиционера к другому. Выбираюсь из машины и, захватив документы, спешу к лифтам. Попутно приветственно киваю парню, работающему на парковке. Его нигде нет, брат. К девке ездил. Она тоже пропала. С силой бью по кнопке на панели. Подключи Вадика и найди контакты полицаев, с которыми мы в прошлый раз связывались. Отец может в любой момент спросить, а мне нечего ему ответить. Не понимаю, почему мы должны таскаться за этим обдолбышем, Амир. Надеюсь, Илья сдох где-нибудь на дне городского канала, и у нас больше не будет проблем с ним. Мама, конечно, поплачет, но мы выдохнем. Расул. Предупреждающе прошу и морщусь, потому что в гостиной снова вижу девку. Прищуриваюсь. Веду к у нее что надо. И это бесит. Просто найди Ильдара и сразу набери меня. Амир, Расул! Давлю голосом старшего брата. До связи. Небрежно бросаю на небольшой столик при входе ключи и отправляю мобильный в карман брюк. Еще раз осматриваюсь. Пиздец, вот это терпение у нее. Надо было все же в жопу трахнуть. Может, тогда точно свалило бы. Пожалел вчера, зря. Привет. Девка открыто улыбается и поднимается с дивана. Устал? А ты психотерапевт? Спрашиваю с нажимом. Скидываю пиджак на пол и ослабляю галстук. Прохладный воздух нормализует температуру тела и тут же расслабляет после охренительно тяжелого дня. Его долбанное величество Асаф, по-моему, самый дотошный шейх в Омане, целыми днями ебёт мне мозг своими хотелками и закидонами. «Нет, не психотерапевт», — откликается Злата. «Я подготовила для тебя сюрприз, Амир». «Если ты наконец-то уезжаешь, то наряд выбрала весьма странный». Осматриваю длинную шелковую юбку с разрезом от бедра и тесный лифчик из такой же золотистой ткани. «Я не собираюсь уезжать», — она нервно закатывает глаза. «Этот наряд для тебя. Пойдем. Развернувшись, Злата дефилирует вглубь длинного коридора. Сложив руки на груди, провожаю узкую талию взглядом. «Для меня? А мне зачем?» «Ты идешь? Смотрит на меня через плечо. Боится, но на своем стоит. «Я хочу в душ», — сообщаю, расстегивая манжеты на рубашке. «И спать. Потом». Робко настаивает. «Потом?» «Да, сначала я тебя... расслаблю». «Блядь, чё она еще придумала? Надо быстрее с этим заканчивать». «Пока ты меня только напрягаешь», — произношу сквозь зубы и отправляюсь за виляющими узкими бедрами. Отбитая она какая-то. Денег подкинул, все прелести жизни проститутки показал, а она все равно в рот заглядывает. Сегодня-то уж точно думал, что ее в Москву как ветром сдует. Нихуя. Разоделась вон на мои бабки. Злата открывает дверь в мою комнату и в нос ударяет запах сандала и цитруса. Но беспокоит другое. «Зачем ты заходила сюда?» «Чтобы подготовиться», — отвечает тихо. «Больше так не делай». «Я ничего не трогала», — с обидой произносит. «Все равно тебе здесь делать нечего». «Поняла». Легко пожимает плечами, отчего крупные серьги в ее ушах бренчат, обращая внимание на себя и на хрупкие ключицы. Злата останавливается возле кресла и с приглашающим жестом просит. «Садись, пожалуйста». Сопротивляться сил у меня нет. Поэтому, рухнув в кресло, вытягиваю ноги и с интересом рассматриваю все, что стоит на столе. «Чё это за корыто?» — спрашиваю хмуро. «Это специальная чаша из дерева манго», — деловито рассказывает, усаживаясь на пол. Тайцы используют ее для ритуала омовения ног перед массажем. «Реально отбитая. Тебе что понравилось?» Скинув на меня симпатичное лицо, она облизывает дрожащие губы и натянуто улыбается. «Я хочу, чтобы понравилось тебе». Выговорив, опускает глаза и тянется к шнуркам на моих туфлях. Аккуратно один за другим снимает. Забыла. Скромно улыбается и тянется к своему допотопному айфону. В тишине спальни раздается музыка, напоминающая восточные мотивы. «Отдыхай», — произносит она, снова склоняясь. Снимает носки и закатывает штаны. Как идиот, пялюсь на еле заметное украшение в темных волнистых волосах, и взгляд неумолимо, словно по желобу, сливается в ложбинку между пышных грудей. Красивая девка. Жалко, что мозгов ни грамма. Других причин, почему она вдруг решила пиздой торговать, не нахожу. «Виски со льдом для тебя». Тянет ко мне наполненный стакан. Облокотившись о спинку кресла, почесываю подбородок и склоняю голову на бок. «Не хочу. Если Ильдара найдут, придется ехать сегодня. Но отчитываться перед шлюхой, ясно-понятно, не намерен». С интересом наблюдаю, как со скрипом перезагружается ее операционка в мозгах. В темных глазах Златы что-то наподобие непонимания проскальзывает. Она растерянно убирает стакан и облизывает верхнюю губу. «Хорошо. Тогда продолжим». Словно находит нужный файлик в голове и ставит чашу на пол. Погружает в теплую воду ступни и поглаживающими движениями проходится от пальцев до лодыжек. Откидываю голову на спинку кресла и прикрываю глаза. Если абстрагироваться, то вполне неплохо. Спустя время сквозь поверхностный сон слышу тонкий голосок. «Амир? Что? У тебя нет аллергии на лаванду?» «Чего?» Морщусь, опуская подбородок и глядя на раскрасневшиеся щеки. «Лаванда. Это масло». Злата показывает небольшую стеклянную бутылку с этикеткой. «Оно для расслабления». «Могла бы просто отсосать и не заморачиваться». Ослабляю ремень на брюках и расстегиваю ширинку, потому что при мысли о минете там стало теснее. «Так есть?» — спрашивает Злата еще раз, испуганно поглядывая на мой стояк. «Без понятия». «Тогда чуть-чуть попробуем», — решает. Смачивает круглую губку и наносит на нее масло. Сосредоточенными движениями втирает его в кожу. Грудь часто вздымается. Падающие на лицо пряди периодически убирает, а заметив, что заморала юбку маслом, массажистка с досадой морщится. С трудом дожидаюсь, пока она закончит с ногами и промокнет их тоже непонятно откуда взявшимся в моем номере черным вафельным полотенцем. «Всё», — скромно сообщает, отставляя воду. Гипнотизирую ее многозначительным взглядом. Злата, коротко вздохнув, встает на колени между широко разведенных ног. Тонкая рука тянется к резинке трусов и освобождает член. Сверкнув глазами, склоняется над ним. Волосы, словно шелковое покрывало, прикрывают ее лицо. «Пф!» Выдыхаю в потолок, чувствуя, как она проходится острым язычком по уздечке. Хватаю ее мягкие пряди, чтобы смотреть. Может, и не тупая она? За сутки массаж осилила, в минете вроде тоже подросла. На курсы, что ли, записалась? Есть вообще у шлюх такие, интересно? Телефон в кармане не вовремя брякает. Расул. «Да», — отвечаю, откашлившись. Злата замирает с членом во рту, округляет глаза, дышит часто. «Мы его нашли, брат. Живой. Лучше бы сдох». «Где?» Мягко отодвигаю девку и резко поднимаюсь. «Он в полиции, Аль-Кусейс. Скоро буду». «Твою мать». Скинув брюки, отшвыриваю их куда подальше и запрыгиваю в джинсы, пытаясь упаковать в них неподдающийся член. «Ты уезжаешь?» Слышится с другого конца комнаты. «Как видишь». Сменив рубашку, беру чистые носки и кроссовки с полки в гардеробной. «А я?» спрашивает Злата растерянно. Поднимается с пола. Перед выходом еще раз окидываю взглядом ее заляпанный маслом наряд и сжатый айфон в руке. Привязалась же ненормальная. «Мне что делать, Амир?» «Можешь убраться тут и идти к себе».